Но вот путники наши подошли к главным воротам. Странная вещь. Вот уже 15 лет у этого великолепного замка не было владельца. Старый управляющий все еще взимал арендную плату, а слуги, тоже постаревшие в такой заброшенности, все еще поддерживали порядок в замке, каждое утро отпирая ворота, словно в ожидании прихода хозяина, и каждый вечер их запирая, словно хозяин отложил свое возвращение до утра. Управляющий принял обоих посетителей с тем дружелюбием, с каким относились все к этой женщине, и с тем почтением, какое все, по-видимому, питали к этому юноше. «Господин Элио», — обратилась к нему женщина, — «не позволите ли вы нам войти в замок? Мне нужно кое-что сказать господину Габриэлю», — показала она на юношу, — «а сказать ему это я могу только в парадном зале». «Какие могут быть разговоры, госпожа Алоиза?» «Конечно, входите», — сказал Элио. «И где угодно скажите молодому господину все, что у вас на сердце». Они миновали караульную, прошли по галерее и вошли, наконец, в парадный зал. Он был обставлен точно так же, как и в тот день, когда его покинул последний владелец. Но в этот зал, где некогда собиралась вся нормандская знать, уже 15 лет никто не входил, кроме слуг. Вот в него-то и вошел, не без волнения, Габриэль. Читатель, надеемся, не забыл, что так назвала женщина молодого человека. Однако впечатление, произведенное на него мрачными стенами, величественным балдахином, глубокими оконницами, не смогло отвлечь его мысли от основной цели, приведшей его сюда. И едва только за ними затворилась дверь, он сказал: «Ну, добрая моя кормилица, хотя ты, кажется, и взволнована сильнее меня, теперь отступать уже некуда. Придется тебе рассказать то, о чем обещала. Говори без страха, а главное, немедли. Хватит колебаться, да и мне не след ждать. Когда я спрашивал тебя, какое имя вправе я носить, из какой семьи я вышел, кто мой отец, ты отвечала мне: Габриэль, я скажу вам это все в день, когда вам исполнится 18 лет. Тогда вы станете совершеннолетним и будете иметь право носить шпагу. И вот сегодня, 5 мая 1551 года, мне исполнилось 18 лет, и я потребовал от тебя соблюдения слова, но ты с ужасающей торжественностью ответила: не в скромном доме вдовы бедного конюшева должна я открыть вам глаза на то, кто вы такой, а в парадном зале замка графов Монтгомери. И вот мы взобрались на гору, перешагнули порог замка родовитых графов, и теперь находимся в парадном зале. Говори же. Садитесь, Габриэль. Вы ведь позволите мне еще раз назвать вас так? Юноша в порыве глубокой признательности сжал ее руки. «Не садитесь ни на этот стул, ни на это кресло», — продолжала она. «Куда же мне сесть, кормилица?» — удивился юноша. «Под этот балдахин», — произнесла Алоиза с какой-то особой торжественностью. Юноша повиновался. Алоиза кивнула ему. «Теперь выслушайте меня». «Ну и ты сядь», — попросил Габриэль. «Вы позволяете?» «Ты что, издеваешься надо мной, кормилица?» Алоиза присела на ступенях у ног молодого человека, и он бросил на нее внимательный взгляд, полный благожелательности и любопытства. «Габриэль», — начала кормилица, решившись, наконец, заговорить, «вам едва минуло 6 лет, когда вы потеряли отца. В тот же год я овдовела. Я выкормила вас. Ваша мать умерла, произведя вас на свет, а я, ее молочная сестра, с того же дня полюбила вас, как родное дитя. Вдова посвятила свою жизнь сироте». «Дорогая Алоиза», — воскликнул юноша, — «клянусь тебе, не всякая мать сделала бы для своего ребенка то, что сделала ты для меня. В Впрочем, продолжала кормилица, не я одна заботилась о вас.